Мы считали себя лишь учениками, вечно ищущими объяснений. Но пока мы предавались изучению, нас тоже в свою очередь изучали. Эти уроки разжигали свет моего собственного спящего дара. И когда тысячи сынов заметили меня, они начали действовать. Это был не настоящий легион Магнуса, хотя я не знал этого, когда они появились среди нас. Несмотря на внушаемый ими ужас и гордое поведение, они были лакеями Аримана Библиария, этого всюду вмешивающегося изгнанника, которого Магнус едва сберег от смерти. Они без единого слова увели меня. Это было на самой заре 41-го тысячелетия. Началось мое настоящее обучение, выстроенное на фундаменте, заложенном тайными трактатами. Я научился управлять страстью и иллюзией, повелевать океаном при помощи лишь воли и интеллекта. Жаждая знания, я начал развивать принципы своих повелителей своими собственными способами, и каждый момент моего бодрствования был наполнен озарениями и возможностями. Ариман не навсегда стал моим господином. Один из странствующих магистров из ядра тысячи сынов атаковал нас на северо-востоке галактики. Я не принимал участия в той битве, но чувствовал, как они сражаются оружием и силой воли на безымянном мире, куда Ариман приземлился в поисках чего-то, что мне до сих пор неизвестно. Их прогнали с того камня, прежде чем удалось это найти, а меня забрали в качестве трофея и увезли ко двору Магнуса Красного. И теперь двери познания действительно распахнулись передо мной. Я сделал услугу для колдуна Абхинака, вычислив 7 слогов 7 истинных имен князя демонов Нургла, Фаэтра Гнилодушителя, и тогда он передал меня в услужение Сулабхнею Архинвокатору, который приставил меня к работе над оттачиванием принципов, по которым строились его защитные и призывающие печати. Мои результаты столь увеличили его могущество, что он назвал меня первым среди своих адептов и научил третьей и пятой конкатенациям, посредством которых мы можем противостоять 8 фундаментальным темпераментам и материума. В состязании с Ксердионом из 9 башен он приказал мне изобрести и использовать ритуал, в котором варп-излучение человека-псайкера, каковое определяется в трудах Каракона-старшего, привязывается через 3 вторичных нюанса характера к вспышкам бурь, описанных в посланиях Кхела. После моего успеха Ксердион признал превосходство адептов Сулабхея, и когда я использовал элементы этого ритуала для того, чтобы связать и узнать происхождение демона Герагдола, меня снова привели к Магнусу и облачили в одеяние мага-соискателя. Огненные марионетки Кхрова в светящемся тумане под ним сделали жесты и написали знаки, от которых воздух застенал и заискрился. Теперь меня обучили военному делу. Мои дары и заклинания были отточены для битвы, и я владел более примитивными материальными видами оружия легиона Састартес. Я мог выпустить меткую очередь из болтера, фехтовать цепным мечом, командовать одной из древних машин легиона, отправиться на бой с одним из моих боевых братьев или с сотней, и знал, что ожидается от меня, не задавая вопросов и не требуя новых приказов. Я переписал доктрину моих солдат пламенными умениями мага. На каждой стадии меня проверяли. Я помню битву, которая длилась 162 часа под небом, загроможденным серебряными башнями. Битву с двумя главарями, подчиненными Магнусу. Один подобрал с равнины камни и кости и отправил их в нас, на стремительных потоках мысли, пронизанных алыми искрами. Другой распустил прочную ткань пространства времени и послал ползучие трещащие руны, чтобы они разорвали связь между нашими сознаниями и чувствами. Только я остался хозяином своим мыслям и телу и командовал остальными в гуще боя. Когда проверка закончилась и башни заговорили друг с другом голосами своих повелителей, они признали меня, объявили не соискателем, но адептом, и отдали мне других выживших в качестве ядра для моего первого ковена. Мне принесли боевое облачение, пустой доспех давно умершего брата-легионера. Я перековал его с помощью лучших магов-кузнецов легиона, покрыл его варп-гравировкой, так что теперь он пылал живым эфирным огнем вместо простых энергий, что прежде скрывались в его реакторе. Когда я надел доспехи, то взмыл с пола цеха и повис в помещении из сложного пространства, пока оружейники атаковали возведенную мной защиту. Они испытывали мое кузнечное умение, мои колдовские руны, связь моего духа с анимой доспеха и хищных, живых инстинктами духов, лишь немного не дотягивавших до разумов, которых я вплел в каждый зубец своего цепного меча и в каждый снаряд, загнанный в магазин пистолета. Такова была мощь оружейника, что всего лишь их простое внимание обжигало мое тело и душу. Но хотя они разобрали на части мои проекты и рассмотрели их со всех углов в 4 измерениях, не нашли ничего, что вызвало бы неудовольствие, и я спустился со зрячей горы, чтобы начать свои исследования с...